Теперь проблема поисков девушки вырастала до глобальных размеров. Глава 13. Утром в СБК собрались все офицеры. Максимов мрачно слушал доклады прибывших. Ничего нового за вчерашний день найти не удалось. «Девочка уже 2 дня в городе одна», — подвел невеселый итог полковник. «Даже не 2 дня, а 2 ночи. Нужно что-то делать, если она еще жива». «Шансов мало», — честно признался Сабельников. «Если бы она была жива, она бы позвонила. У ее отца мобильный телефон, номер которого она знает». «Как она могла позвонить, если у нее нет денег?» — парировал Максимов. «Нужно еще раз пройти по всему маршруту. Группа Матюшевского опять выезжает на дачу. Ищите по всей трассе. Может, кто-нибудь видел девушку? Группа Чумбуридзе в женские общежития. Проверьте все возможные адреса. Свяжитесь с Цаповым. Он даст вам в помощь несколько своих сотрудников. В таких местах обычно бывают десятки неучтенных девушек, проживающих без прописки». «Цапов звонил», — недовольно заметил Чумбуридзе. «Говорит, что ищут даже среди проституток». «Вы думаете, она вышла на панель?» «Нет, конечно. Она же воспитывалась в патриархальной семье. А может, она попала в лапы сутенеров. Они рыскают по всему городу в поисках нового товара». «Только этого не хватало», — вздохнул Максимов. «Еще. Она ведь прилетела с отцом из Турции. Значит, могла присутствовать на встрече отца с его компаньонами. Она может многое знать. И нам нужно ее найти, или хотя бы помочь сотрудникам милиции найти ее как можно скорее. Держите связь с Цаповым, он в курсе всего». Через полчаса группа Матюшевского снова выехала на дачу. «Надеюсь, сегодня там не будет никаких наблюдателей», — проворчал Рустам, сидевший за рулем. «И не надейся», — улыбнулся Матюшевский. «Обязательно будут. У них народу столько, они могут каждый день посылать. А нам придется их ловить и отпускать. Мыльникова и его напарника сегодня утром отпустили. Формально прокурор прав. Нет никаких доказательств, что они хотели ограбить чужую дачу. Может, они просто проходили мимо». «А ножом они тоже просто играли?» — спросила Виноградова, сидевшая на заднем сиденье. «Адвокат доказывал, что они приняли нас за грабителей», — мрачно ответил Матюшевский. «Я звонил в милицию. Они предлагают нам написать заявление». Рустам чертыхнулся, покачав головой. «Совсем обнаглели бандиты», — сказал он, глядя перед собой, — «ничего не боятся. А прокуроры, вместо того, чтобы их сажать, отпускают их на свободу. Уже за то, что он боевик Жеребякина, его нужно было посадить минимум на 5 лет. Только за это». «Это невозможно», — вставил Матюшевский. «Ты куда едешь? Вон там нужно было сворачивать». «На даче мы ничего не найдем», — убежденно сказал Рустам. — «Там сотрудники МВД и ФСБ все проверили, каждую травинку. Давайте лучше проедем по трассе. Если она вышла к дороге, то, возможно, ее видел кто-нибудь». — «Правильно», — кивнул Матюшевский. — «Поехали на трассу». Начиная с того места, где Ирада могла выйти из леса, они начали останавливаться у всех бензоколонок, закусочных, придорожных туалетов, разъездных путей, повсюду спрашивая о девушке. Но все было тщетно. Никто ничего не видел. Здесь была оживленная трасса, и проезжавших девушек было достаточно много, чтобы запомнить одну из них. Тем более, что сотрудники СБК не знали, в какой конкретно машине сидела девушка. А разглядеть незнакомку сквозь стекло вообще невозможно. Они потратили около 4 часов, но никаких результатов не добились. «Будем спрашивать по всей трассе до Москвы», — твердо решил Матюшевский. «Пока что-нибудь не найдем». Виноградова взглянула на Рустама, и тот пожал плечами. Подполковник был прав. Нужно было искать. Еще через полтора часа они остановились у небольшого кафе, на вывеске которого значилось, что оно работает круглосуточно. Матюшевский взял фотографии Ирады и вышел из машины, сильно хлопнув дверцей.